Глава 15. Пока присутствующие приходили в себя после встречи с высоким искусством, я встал и, спросив взглядом разрешения, набулькал себе огромную чашку кофе. Почти 2 часа ночи накопившаяся усталость давила на мозг. Хотелось спать, как, впрочем, и жрать. Безнадежно оглядел стол совещаний. Кроме макулатуры, жевать было нечего. Тяжело вздохнув, снова угнездился в кресле. Не потерявший контроля над происходящим вокруг Стас легко расшифровал причину моего расстройства и бросил пару команд в управляющую консоль замка. В покер бы ему с такими способностями играть, озолотился бы. Впрочем, особист и так не бедствовал. Вон, помнится, провернул лихую комбинацию с заезжими брокерами. 1/2 часа и 100 штук вечно зеленых на кармане. Думаю, на сигаретном буме успел приподняться, как бы не покруче меня. Ну и ладно, есть с кого брать пример. Быть самым умным среди дураков, конечно, лестно, но бесперспективно. А вот попасть в хорошую команду и кропотливо перенять накопленный матерыми волкодавами опыт очень даже полезно. Вскоре нам притаранили несколько блюд с холодными закусками. 5 минут активной работы челюстями, и жить стало веселей, хотя в сон теперь клонило еще больше. Генерал с особистом паузе были рады и времени даром не теряли. Оперативно вносили коррективы в вектор кланового движения в свете открывшейся информации. На минуту я даже забыл о пирожке с зайчатиной, что держал в руках. Продемонстрированный мне мастер-класс по решению стратегических задач того стоил. Сожрать мамонта? Да легко. С трудолюбием муравья отрезаем от него кусочек за кусочком, и вскоре останется один лишь костяк. Так и здесь, казавшаяся неподъемной задача, быстро дробилась на более мелкие сегменты, что делегировались непосредственным исполнителям или руководителям соответствующих служб. Наконец генерал поднял голову и обратился ко мне. «Есть какие-то специфические требования по кандидатуре в жрецы? Уровень там, отношения с фракциями? Быть может, у тебя имеются пожелания по конкретным персоналиям?» Я сверился со списком первожреческих умений. Формально никаких ограничений. Макария тоже не выдвигала дополнительных условий. Хотя, может, ей просто некогда было. Но да не мои проблемы. А вот по кандидатурам... Первая мысль – Стас. Подходит как нельзя лучше, за исключением того, что абсолютно не читаем и не управляем. Вот в том-то и проблема. Ведь как ни крути, жрецы, в какой-то мере, это мои помощники и где-то даже подчиненные. Представить в такой роли особиста я не мог. Правда, за исключением Эрика я больше ни с кем среди ветов так и не сошелся. Хм, Эрика, а почему бы и нет? Отрицательно покачав головой, взглянул на генерала. Ограничений на данном этапе нет. По персоналиям считаю лучшим кандидатом Эрика. Прошу учесть, что в случае какого-либо несоответствия занимаемой должности, жрец может быть лишен сана, а то и отлучен от веры. В принципе, это всех касается. Как можно мягче, дабы не звучало угрозой, намекнул я. Особист с черепом переглянулись и обменялись улыбками. Не принимают всерьез, засранцы. Работать мне еще над авторитетом и работать. Стас решил выжать из моей просьбы максимум. Мы могли бы пойти тебе навстречу в этом вопросе, но в качестве ответного одолжения хотели бы принять участие в окучивании мифрилового поля чудес. За талику малую, естественно. Ишь, хитрожопые какие. Сами себе перехитрили, по-моему. Не демонстрируя они мне тут чудеса интеллекта, может, и согласился бы. Но конкретно сейчас мне во всем чудится троекратный подвох. Да и вообще, как можно кого-то запускать, да еще без присмотра, в собственное золотохранилище? К рукам прилипнет, никакой металлодетектор не поможет. Спасибо игровой механике, танк можно в сумку упрятать одной беззвучной командой. Ну ладно, танк это я загнул. Персонажей с грузоподъемностью в 30 тонн я не встречал. Хотя не стоит забывать и об артефактных сумках, что уменьшают, а то и обнуляют вес предметов. Но вот упереть что-то наподобие мифрилового ствольного блока, что сжимает в руках окаменевший тролль, как 2 пальца. Да еще кто? Вояки. У них ведь на уровне инстинктов зашито. «Тащить все, что плохо лежит». В армии ведь даже нет в лексиконе такого слова «украли». Есть характеризующая замена. Ну пусть будет «пролюбил». Нет, ребята, пулемета я вам не дам. Есть встречное предложение. За денежку малую, ну скажем, миллион, я вам продам координаты альтернативного поля дураков. Тьфу ты, поле чудес. Мифрила не обещаю, а вот квадратов 20, а то и более, зарослей чистейшего гигантского мухолова гарантирую. Стас тут же сделал стойку, на всякий случай даже крутанул по привычке головой, проверяясь насчет лишних ушей. Однако для проформы пробурчал. «Миллион! Заклинило тебя на этой цифре? Других чисел, что ли, нет? Вот 100 кусков, отличная ведь цена за информацию!» Я лишь усмехнулся и покачал головой. «Нет, контора, торг здесь неуместен. Вы с этого поля 10-кратную прибыль пожнете. Пара недель ударного труда и миллион вечно зеленых у вас на счету. Я бы сам занялся, но нет людей для сбора и охраны, да и дел по горло. К тому же вы еще и фермеров своих прокачаете. Места там дикие, зверья всякого немерено. Оно, кстати, вас и от пионеров залетных убережет». Особист покосился на генерала, тот в ответ поморщился, но кивнул. Стас вздохнул. Его душа явно требовала дожать ситуацию, но подчиняясь негласной команде, приходилось соглашаться на выдвинутые условия. «Хорошо. Считай, что предварительное добро у тебя есть. Я скину стандартный скаутский контракт о продаже инфы по объему класса А. Заполнишь, проложишь скрины, координаты, цифровую подпись. Наши ребята смотаются, проверят. Если все, как ты и сказал, то к утру деньги будут у тебя в банке. Не прими за недоверие, просто мало ли, вдруг попутал что-то. Мухолов там не той породы. Или вообще визуальная аномалия в виде миража». «Добро», — согласился я. «Когда Эрик подойдет?» «Уже бежит», — ответил Стас, сверившись с внутренним интерфейсом. Генерал поднял на меня задумчивый взгляд, также продолжая перекатывать на лопатообразной ладони десяток фиолетовых патронов. «Глеб, если у тебя еще объявятся находки такого вот плана, то я очень надеюсь, что они не расползутся бесконтрольно по кластеру. Ты ведь сам понимаешь всю опасность прихода огнестрела в наш мир. Однако лично мы были бы очень благодарны, если смогли бы получить образцы для изучения». Странная логика у черепа. Другим не давай, а нам типа можно. Впрочем, заострять не стал, лишь пространно кивнул. Понимай, как хочешь. Честно говоря, мой хомяк уже закапал мне всю душу своей ядовитой слюной с возмущением и тоской, глядя на отданный на халяву ствол. Второй такой подарить смогу не скоро, иначе щекастого хватит удар, а как я буду жить без внутреннего завхоза? Пущу все хозяйство по миру. В коридоре раздался торопливый топот шагов, и в дверь без стука ворвался Эрик. «Здрав жел, вызывали!» – вытянулся он перед генералом. Подчиняясь командирскому кивку, рухнул в кресло, а разглядев меня, радостно осклабился и ткнул кулачищем в плечо. «Без тебя не обошлось, а я все думаю, где накосячил, за что на ковер? Извиняюсь, товарищ генерал!» Обведя хищным взглядом стол с остатками разнокалиберных пирожков, он по собачьи повел носом, принюхиваясь. «Я угощусь!» И, не дожидаясь ответа, сгреб в жменю парочку зажаристых неудачников. «Караул же полчаса как кормили!» Удивился особист. «Та!» – отмахнулся Эрик. «То ж когда было!» «Ладно, жуй и слушай. Командование решило оказать тебе высокое доверие». Особист многозначительно поднял палец, а брови Эрика удивленно взлетели вверх. «Ну да, ему раздолбаю, и вдруг доверие?» «Ты займешь уникальную должность жреца клана. И не выпучивай глаза, а лучше поблагодари своего друга. Но учти, назначение не вечное. Один залет и клянусь своим бессмертием. Назначу вторым подносчиком снарядов в НПС расчет оборонительной баллисты 7-й башни Южного замка. Будешь по 12 часов ежедневно пыль в караулке глотать». «Эрик, я не шучу. По уровню и срыв стажу ты давно уже мог бы капитанские погоны носить. Если не в состоянии перебороть эйфорию срыва, здорового тела и вечной жизни, вступай в школоту, там шалопаев любят. «Уяснил?» На Эрика было жалко смотреть. Лицо его побледнело, заострилось. Взгляд стал как у побитой собаки, жалостливый и умоляющий о прощении. Вскочив, он прижал руки к груди и проникновенным тоном взмолился. «Стас, командир, реально бес попутал, как наваждение, чувствую себя словно пьяный подросток. Даже ходить не могу, все бы в припрыжку мчаться. Но попускает уже, и контролю поддается. Я и дуркую-то скорее по привычке. Спасибо за доверие, командир!» Он вытянулся в струнку и с очень серьезным лицом безукоризненно четко козырнул. «Не подведу!» Стас посмотрел на воина долгим проницательным взглядом, затем встал, расправил складки повседневной рубахи и резким привычным движением откозырял. «Гвардии старший лейтенант Таркаев, выполняйте приказание!» «Есть! Разрешите идти?» «Отставить!» – качнул головой Стас и повернулся ко мне. «Ну, возводи своего протеже в сан, а то он уже бьет копытом и готов бежать, сам не зная, куда и зачем». Впечатленный переменами в поведении друга, я разыскал нужное умение среди жреческих способностей, выбрал Макарию в качестве божества, получающего нового неофита, и нажал верткнопку. Помещение наполнил перезвон миллионов колокольчиков, облако сверкающих искр невесомыми снежинками закружилось под потолком. Сквозь открывшееся окно в неизвестный слой реальности выглянуло веселое и, по-моему, слегка пьяное лицо богини. Внимательно оглядев Эрика, она поощрительно улыбнулась ему и кивнула. Окно схлопнулось, лицо Макарии исчезло, а разноцветный снег посыпался на наши головы. Эрик так и стоял с открытым ртом, а мой внутренний интерфейс сообщил об увеличении числа жрецов. Теперь нас 11 из 50. Хотелось бы мне знать, где находятся еще 3 темных храма. У меня на них большие планы. Пантеон требуется расширять, и как можно скорее. Чем больше людей я смогу притянуть на сторону Неназываемого, тем меньше противников окажется под стенами храма в день Х. Мои размышления прервал хриплый выдох Эрика. «Какая женщина!» Он был явно впечатлен мимолетным видением. «Блин, надеюсь, это не эффект от посвящения? Срыв башни и юношеская безоговорочная влюбленность?» На всякий случай предупредил воина. «Эрик, на нее Неназываемый глаз положил, так что ты губу-то закатай, а то сам павший тебе поможет. Не рад будешь». «Да?» Новоявленный жрец опасливо покосился куда-то вверх, затем стряхнул с плеч нападавший небесный снежок и врубил заднюю. «Ну, это я так, чисто эстетически заценил. Павшему, конечно, нужнее ему бабу, тьфу, богиню найти непросто». Стас лишь осуждающе покачал головой. «Эрик, давай я на тебя пару раз в сутки стану навешивать заклинание молчания. Ей-богу, здоровее будешь, тебе только на пользу пойдет. Ибо если не я, то какое-нибудь обидевшееся божество на раз-два сделает тебя первым немым в игре. Ладно, жрец, выполняй свою функцию. Посвящай нас, прелестной Макарии». Эрик ненадолго подвис, разбираясь в полученных умениях. Затем, видимо, отыскав нужное, неуверенно взглянул на особиста и активировал способность. Столб белого света с мельчайшими черно-зелеными прожилками на мгновение окутал контрразведчика. Свечение еще не успело окончательно угаснуть, а Стас уже едва разборчиво шептал, ковыряясь в служебных меню. «Так, ага, бог-покровитель, умение, вот оно. Одна единица значит 1000 голды, ну, принимай дар». Едва слышно звякнула струна, и очередная сияющая волна, на этот раз нежно-зеленого цвета, окатила контрразведчика. «Сделал первый уровень веры? Похоже на то». «Есть! Будем жить!» – радостно воскликнул Стас. Я понимал его эмоции, ведь в это мгновение с плеч бессмертного существа рухнул давящий к земле непомерный груз – страх вечного, мучительного плена. Осадки в виде перламутрового снега постепенно таяли под нашими ногами. Заинтересовавшись, идентифицировал невесомую взвесь. «Искры божественного присутствия. Редчайший крафтовый ингредиент. Позволяет запечатлеть любую примененную магию на пергамент, создавая тем самым одноразовый свиток с заклинанием». «Хм». Я удивленно почесал затылок. «Никогда о таком не слышал, что, впрочем, ни о чем не говорит». Но надо брать, ведь слово «редчайший» явно указывает на ценность предмета. Подошел поближе, достал из сумки горсть мензурок и, присев, стал торопливо сгребать разноцветный ингредиент. Стас удивленно взглянул на меня. Его взгляд на секунду поплыл, перефокусировавшись на чтение интерфейсного сообщения. А затем я увидел чудо. А чем еще можно назвать прыжок особиста через полкомнаты с доставанием в полете пустого фиала и смачным, вышибающим дыхание плюханьем на живот, рядом со все сокращающейся кучкой снега? Стас не обратил никакого внимания на полученный урон, лишь принялся яростно заталкивать пальцем тающие искры в мензурку. Бросив на меня дикий взгляд, он заорал: «Крышку закрывай, не тупи, испаряется ведь!» И точно, воздух над фиалом дрожал от едва заметной туманной дымки. Торопливо притерев крышку, я оценил содержимое. Почти полное. На помощь нам уже бросились Эрик с генералом. Однако общая добыча оказалась невелика. Едва-едва наскребли 5 мензурок. Я оглядел нашу компанию, сидящую на полу посреди луж с бензиновыми разводами, и улыбнулся. Встреча религиозной и клановой верхушки в неформальной обстановке. Озвучился ее мысль вслух, и дружное ржание наполнило кабинет. Хлопок, и посреди стола совещаний возник белый чебурашка. Оглядев нас недоумевающим взглядом, он покрутил когтистой лапой у виска, сгреб со стола пару мясных пирожков и потянулся к раскрытой папке особиста с предусмотрительно перевернутыми чистыми сторонами вверх документами. Стас угрожающе рявкнул, в его руке сверкнул метательный клинок, отливающий багровыми бликами и роняющий на пол зло шипящие искры. Чебурашка отдернул лапу, оскалился в ответ и ловкой подачей ноги сбросил папку прямо в лужу. Хлопок телепорта и глухой стук вошедшего в дерево кинжала прозвучали одновременно. «Ненавижу!» – простонал особист, вылавливая непромокаемую бумагу. «Больше всего я мечтаю о том, как в старости буду качаться в кресле у камина, неторопливо смакуя коньяк с сигарой и любуясь на прибитые к стене белые уши». Эрик, которому больше всего было жаль пирожков, глубокомысленно протянул: «Надеюсь, что к тому времени эти уши так и останутся уникальным трофеем. Потому как если эти твари расплодятся, то о спокойной старости можешь и не мечтать. Раз в пару минут будут раздаваться ненавистные хлопки, и очередной залетный чебуратор явится за сигарой или рюмкой коньяка. Боюсь, что даже с женой уединиться будет проблематично». «Чур меня, чур!» – тихонько прошептал я, стуча костяшкой пальца по ножке стола. Народ синхронно повторил мои действия. Военные и так парни суеверные, а тут такая мрачная картина. Генерал привычно, по-стариковски кряхтя, оперся руками в колени и неожиданно легким и пружинистым движением встал на ноги. Вот оно, инерция разума 80-летнего пенсионера, помноженная на молодое тело. Как неопытные космонавты, что задействуют для прыжка под купол станции весь комплекс мышц, от икр до спины, вместо того, чтобы легонько отправить невесомое тело в полет выверенным движением стоп. «Так, Стас, докладывай. Что за хрень мы тут по пробиркам распихивали? Ты подорвался, как умирающий от жажды при виде ручья в пустыне». «Идентифицировать не успел, командир», – задал риторический вопрос особист. «Ну, я предполагаю, что это тот самый, давно разыскиваемый неизвестный ингредиент, позволяющий создавать свитки с уникальными и высшими заклинаниями». Брови генерала поползли вверх, он схватил одну из мензурок, поднес ее к глазам и считал подсказку интерфейса. «Охренеть!» «В чем прикол?» – решил уточнить я. «Упаковать в пергамент заклинание типа телепорта, что позволит персонажам, обделенным магией, использовать свиток в случае крайней нужды». «Ну, можно, конечно, и золотой лопатой снег с асфальта соскребать, но есть и более удачные применения. Заклинания телепорта и сейчас вполне успешно сворачивают в свитки и продают. Да, дорого. Ингредиенты для создания нетривиальные, но ничего экстраординарного, все тупо в бабло упирается. А вот загнать в пергамент высшее...» Стас многозначительно посмотрел на меня, мысленно прикидывая, сколько свитков с астральным рассеиванием он хотел бы видеть в арсенале у ветов. «Или уникальное заклинание. по типу того портала в Инферно, что выставил на аукцион один примелькавшийся до боли автоброкер, раньше считалось невозможным. Мда, получается, что эти искры, с одной стороны, решают кучу проблем, с другой, сами же их генерируют. Свиток с универсальным снятием защитного купола, будучи выставлен на аукцион, сорвет все призы зрительских симпатий и нехило утяжелит мой кошелек. Но ведь следом потянется такой ворох проблем. Будет вскрыт сам способ взлома. Непонятно, где этот свиток потом всплывет, и сколько мути поднимется после его использования. Стас внимательно следил за моим лицом и определенно тихо радовался, что видит морщины на лбу, а не имбецильную радость бомжа, нашедшего кейс с героином и почему-то решившего, что он теперь богат. Однако в любом случае искры открывали новые возможности. Очередной инструмент в мою мастерскую, который еще не раз пригодится для решения широчайшего спектра задач. Толстый намек на автоброкера я оценил. Пора наступить хомяку на горло и для каждой рисковой операции нанимать одноразового торговца. Вообще давно уже было ясно, анонимности не существует, как в реале, так и в верте. Все лишь упирается в количество ресурсов, которые заинтересованная сторона готова затратить на добычу информации. Пока ты мелкая рыбешка, можешь быть более или менее спокоен. Ты анонимен просто потому, что неинтересен. Но знай, в случае нужды всплывет все, что только возможно. Логи твоих телефонных переговоров, вся история серфа в Вернете, транзакции по картам и видео от каждой захватившей твое лицо уличной камеры. И многое, многое другое. Под алчным взглядом Стаса я упаковал в карман два самостоятельно наполненных фиала. Особист глазами указал на мензурки, а потом покрутил пальцем над головой, изображая нечто наподобие смерча. «Надо бы это обсудить». «Не сейчас», — отрезал я. «Спать хочу, сил нет, а мне еще летучку с моими орлами проводить». Череп повернулся ко мне. «Глеб, ты не будешь против лично посвятить меня Макарии?» Я кивнул и пожал плечами. «Не проблема». «Дзинь!» Зеленая вспышка на мгновение красит наши лица в инопланетные цвета. «Хм, а у меня уже половина религиозного уровня сделана!» Не очень-то и удивленно, заявляет генерал. «Видимо, начальная точка отсчета напрямую завязана на ранг посвящающего. Слышал я как-то одну мульку, годика полтора назад, если абсолютная память не врет. Трепался один персонаж, что по результатам квеста он был посвящен богу-покровителю самим первожрецом. Светлым НПСом, конечно, что, впрочем, сути не меняет. Так вот, он тоже радостно обмывал честно сэкономленное золото и время». Стас возмущенно глянул на своего командира, но промолчал. Нет, жлобом он, конечно, не был, но выброшенные ради эксперимента полсотни баксов – это не подаренный любимой жене букет цветов и охапка шоколада мелким спиногрызом. Генерал тем временем просительно глянул на меня. «Глеб, может, ты все-таки лично моих людей посвятишь? Экономия ведь существенная. Почти 40 тысяч вечно зеленых». Я возмущенно вскинулся. «Ну что за манера? Как мед, так ложкой. Нет у меня времени. Для того и жреца им своего организовал. Да и храму нужно расти в уровнях». Хотя это аргумент, ведь не только храму, но и самому Эрику требовался подъем в ранге. Покачав головой, указал на мнущегося воина. «Генерал, даже игноря целую охапку других проблем, лично для вашего клана будет выгодна прокачка своего служителя веры. Ведь жрец растет по уровням только на основании процентов от очков веры, полученных от тех, кого он посвятил лично. А уровни ему ой как нужны». Ведь помимо личных умений, той же добровольной смерти, Эрику придется брать кучу всего, что может работать на благо клана. Это и бафы, в том числе рейдовые, всевозможные проклятия и анафемы. Так что сердечная рекомендация – не сжаться в этом вопросе. Уловив благодарный взгляд Эрика, я едва заметно подмигнул. Воин, вероятно, уже успел пробежаться по списку умений и, зная его аппетиты, наверняка приглядел себе десяток способностей. А тут чуть было не лишили реферального опыта от 700 посвященных. Хвала всем святым, что у меня рост идет по другим категориям. А то вместо фарма бегал бы по городам и весям, агитируя за комсомол. Генерал в ответ на мой спич задумчиво покивал, затем свернул дискуссию. «Ладно, Глеб, у тебя глаза уже как у вампира. Иди отдыхай». Обменявшись со всеми рукопожатиями, вяло махнул на прощание и, выйдя из кабинета, направился в свои апартаменты. Кирилл и Лена были бодры и веселы. Развалившись в креслах и перебивая друг друга, они обменивались впечатлениями о последней фармсессии. Ребята за пару дней сделали почти 30-й, что, впрочем, не являлось совсем уж неподъемной задачей для персонажей, вливших реал. Завидев меня, Лена с оглушающим визгом повисла на моей шее. В душе сразу потеплело, как будто я обнимал младшую сестренку после долгой разлуки. Кирилл не ревновал, а его глаза говорили, что он искренне рад меня видеть. Моя семья, дети ночи. Наобнимавшись, усадил ребят и вкратце пересказал им события последних дней. Новости о том, что клан теперь имеет свой замок, их лидер стал первожрецом и призыв Макарии «Моих рук дело» вознесли мой авторитет на невероятную высоту. Поэтому просьба принять жреческий сан и помочь в нелегком деле служения богам и окучивании паствы была воспринята как прямое руководство к действию. Благословение павшего, наложенное на Кирилла несколько дней назад, не делало его жрецом, а лишь определяло вектор его веры и давало неизвестные мне плюшки. Ребята повскакивали с мест и, сделав серьезные лица, приготовились к ответственной процедуре. «Не так быстро», – тормознул я их. «Подготовиться надо». Под удивленными взглядами я выложил из сумки пару горстей мензурок, стратегически аккуратно расставил их для максимального быстрого хватания, наполнения и закрывания. Значит так. Скорее всего, богиня явится взглянуть на своих новопосвященных адептов. Ее появление сопровождается легкими осадками в виде искр божественного присутствия, что в будущем должны послужить одним из столпов нашего финансового благополучия. После закрытия окна хватаем ноги в руки и оперативно сгребаем все в фиалы. Задумчиво оглядевшись, я выбрал самый свободный угол помещения, убрал в сторону ковер и ткнул пальцем. «Становитесь здесь». Еще раз, взглянув на их серьезные лица, я весело подмигнул и показал язык. Не хватало еще предстать перед богиней с лицом, как на фотографии для паспорта. Молодежи повод особо и не нужен, на хихи срываются с полпинка. Так что когда под перезвон колокольчиков и сверкание снега в наш план заглянула раскрасневшаяся от напористого ухаживания павшего личика Макарии, то увидела она две веселые мордахи с улыбками от уха до уха. Непроизвольно усмехнувшись, небожительница кивнула и показала мне большой палец. Пелена затянула портальное окно, лицо богини исчезло, когда в комнате раздался хлопок. И прямо посреди тоненького ковра ценнейшего ингредиента возник гадский чебурашка. Брезгливо отряхнув грязные лапы, Ушан зашлепал по направлению к камину, топча и раскидывая драгоценные искры. «Скотина белобрысая!» Заорал я и, выбрав чебурашку как цель, мысленно рубанул кулаком по вирт-панели жреческих умений. Не знаю, чего я добивался, слишком уж быстро все произошло. То ли проклятие хотел наложить, то ли просто настучать богам на белую тварь. Но выпало чебуратору быть жрецом. Колокольчики зазвенели уже тревожно. Раздраженное лицо богини с чуть припухшими губами не предвещало радостного посвящения. Однако, увидев предполагаемого жреца, Макария удивленно вскинула брови и взглянула на меня. Я отрицательно затряс головой и умоляюще отгородился от чебурашки руками. Ступор, на мгновение накрывший ушастого негодяя, прошел, и он попытался слинять. Хлопок – осечка. Хлопок – хрен там. Запаниковавший зверек разразился пулеметными очередями бесполезных попыток, а заблокировавшее хитрое умение Макария обернулась куда-то к себе за спину и что-то неслышно произнесла. «Может, я был слишком жесток к ушастому? Это первое, о чем я подумал, увидев нахмурившееся лицо павшего». Однако при взгляде на чебурашку его морщины разгладились. Божество склонило голову к плечу и удивленно хмыкнуло. Наконец, пробормотав «Занятно, это может оказаться полезным». Неназываемый протянул руку и, ухватив трепыхающегося зверька невидимыми силовыми жгутами, потянул его к себе в окно портала. «Вы слышали, как кричит подстреленный заяц?» Скорее всего, нет. Иначе бы в рядах организации любителей природы состояли бы не тысячи, а миллионы человек. Так вот, Чебурашка верещал именно так. Уловив умоляющий взгляд Лены, я кивнул и активировал способность прямого обращения к Богу. 311-й, ты полегче с ним там. Жалко ведь? Павший хмуро взглянул на меня, и его голос довольно болезненно загромыхал в моей голове. «Не хами, мы не на пикнике. Разберусь как-нибудь. И еще, если ты в течение ночи еще хоть раз решишь воспользоваться умением посвящения в жрецы, то клянусь многомерностью Вселенной, на ближайшие 100 лет ты позабудешь, что такое интимная близость». Окошко захлопнулось, и ребята бросились торопливо упаковывать в мензурки искрящееся снежное покрывало. Мне же оставалось только задумчиво почесать затылок и в поисках достойного ответа в очередной раз обратиться к классикам. «Тебя я понял, умолкаю, не то по шее получу и подвиг свой не совершу». Расчет экономической модели частной верт-тюрьмы «Happy Dream». Юридические обоснования. Разрешение на создание частных тюрем на территории Соединенных Штатов Америки, принятое в феврале 1983 года. Одобренное Конгрессом решение за номером 6133 от апреля 2000 года о переводе заключенных длительных сроков в виртуал. Социальные выгоды. Полное сведение на нет насилия, наркоторговли, криминала и побегов при содержании заключенных в виртуале, согласно утвержденным Министерством наказания процедурам. По расчетам психологов, шансы успешной реабилитации асоциальных граждан первого срока заключения увеличиваются на 19%, рецидивистов на 5%. Финансовые выгоды. В 6 раз повышается плотность содержания заключенных. В 4 раза уменьшен персонал охраны. Полная окупаемость проекта через 11 месяцев после запуска. Предполагаемая прибыль – $9000 с одного заключенного в год. При условии помещения заключенных в наиболее популярные и населенные вертмиры для полноценного фарма и крафта.